Глава 28. Марк. «Кейт, я буду ждать тебя на борту самолета. Провести с тобой время перед полетом не получится. У меня брифинг, потом мне нужно будет заниматься предполетной подготовкой. Отвлекаться я не смогу, поэтому встретимся в Москве, хорошо?» «Делай то, что должен, за меня не переживай». Ее голос слегка дрогнул. Она так давно не летала. 3 года без самолетов. Для меня это звучит как вечность. Я чувствовал, как она нервничает, зная, что сейчас останется одна в ожидании, когда пассажиров пригласят на борт. И я бы не оставил любимую ни под каким предлогом, но я был на работе и должен был сначала выполнить ее. Кейт подошла ко мне, чтобы поцеловать, и я крепко прижал ее к себе, буквально чувствуя, как девушку одолевает страх. А потом с трудом оторвался и развернулся, чтобы пойти в сторону брифинг-комнаты, чтобы не превращать обычное прощание в тяжелое и мучительное. «Стой!» — внезапно окликнула она меня и резко потянула на себя, отчаянно целуя. «На удачу!» Меня охватило странное чувство. Впервые за столько лет летной практики я почувствовал какой-то страх, неуверенность. Я поежился от этих ощущений, но постарался их откинуть. Откуда они взялись, я не знал. Столько часов налета. Для меня это впервые. «Я люблю тебя», — прошептала Кейт мне в спину так, что я с трудом услышал. И остановился, обернувшись. «Я тоже тебя люблю», — улыбнулся я. «Не переживай. Скоро увидимся». Она кивнула и пошла в противоположную от меня сторону. «А где Лемон?» — спросил я, заходя в брифинг-комнату. «Будет с минуту на минуту», — ответил мне чей-то голос. «Его задержали на проверке перед входом». «Я здесь». Раздался слегка запыхавшийся голос сзади. На контроле сломалась рамка металлодетектора, и с меня практически сняли кожу, чтобы понять, что и где у меня звенит. Оказалось, звенит не у меня, а у них. Неисправность какая-то. Начинаем? «А почему нам поменяли борт?» — удивленно спросил я, взяв в руки бумаги. «Есть информация». Я кинул взглядом сидящих в комнате коллег. «Что значит поменяли борт? Мы летим не на А-330?» «Нет, мы летим на А-320. Он же меньше. А куда мы денем остальных пассажиров?» «Не знаю, видимо, пойдут пешком», — ответил я, набирая Тома. «Том, что опять происходит?» «Все в порядке, на вашем А-330 техническая неисправность. Его отогнали на стоянку, и сегодня не полетит. А пассажиры? Кто не влезет сидя, полетит стоя? Их отправят другим рейсом через час». Я судорожно соображал, что делать с Кейт. В А-320 не было первого класса. Если что-то пойдет не так, сядет ли она в самолет? Может быть, попробовать перевести ее в бизнес? Просить об этом Тома мне очень не хотелось. Мысли перепрыгивали друг через друга, не давая возможности сосредоточиться ни на одной из них. Я махнул коллегам рукой, мне нужно было выйти и поговорить без посторонних ушей. «Том». Осторожно начал я, закрывая дверь в брифинг-комнату, не зная, в курсе ли он того, какое решение приняла Кейт. «Со мной летит Кейт». «Какая Кейт?» — быстро спросил он. «Кейт? В смысле летит?» — он повысил голос. «Наша Кейт». «Ну, вообще, я надеюсь, что Кейт больше моя, чем наша. Ну да, мы про одну и ту же Кейт». «Она летит? На самолете? С тобой?» «Нет, на метле с тобой. Том, я совершенно серьезно. У нее билет в первый класс». «Но на А-320 нет первого класса». «Ты думаешь, я идиот?» Чуть ли не крикнул я. «Я в курсе. Я обещал ей, что в свой первый полет она будет со мной на моем самолете. Ты можешь поменять билет на бизнес-класс?» Ответом мне было недолгое молчание, которое очень сильно нервировало. «Сделаю все, чтобы она оказалась там, где нужно». Я отключил телефон и вернулся в брифинг-комнату. Голова должна быть светлой. Странное ощущение. Я столько лет летаю, каждый раз неся ответственность за человеческие жизни, всегда абсолютно спокоен. А сегодня, зная, что в салоне будет человек, чья жизнь сейчас мне казалась дороже моей, я жутко нервничал. Не мог сосредоточиться на метеосводке, просматривая ее несколько раз. Чувствуя себя студентом на летной практике, я все же сумел сконцентрироваться на работе, но лишь после звонка Кейт. Она нервничала не меньше меня, но с ее слов уже сдала багаж и прошла регистрацию. Оставалось несколько часов до встречи в другой стране. Вероятность встретиться с ней на борту была невысокой. Риск покидать кабину пилота без крайней на то нужды был слишком велик. Спустя минут 30 Кейт написала, что объявили посадку, и отключила телефон, как самая послушная пассажирка. Номер рейса мы с ней сверили. Все совпадало. Все шло по плану, и я немного успокоился. «Марк», — задумчиво позвал меня Лемон, — «какое расчетное время прибытия в Москву?» «15:45. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что уже 15:17, а мы по-прежнему на автопилоте, и приборы молчат». Я резко подался вперед, проверяя приборы. Ничего не пищало и не мигало. Связь с вышкой. Мне стало не по себе. Полет и так был непростым. Нас мотало из стороны в сторону, турбулентность, воздушные ямы, снова турбулентность. Я старался отключить сознание, не думая о том, как чувствует себя Кейт при такой тряске. Выйти к ней я не мог. Я нес ответственность за жизнь пассажиров, и оставлять Лемона одного в кабине пилотов при такой тряске было неразумным решением. Связь отсутствует. Я трижды пытался достучаться до диспетчеров, но безуспешно. Топливо. На исходе. Я выругался вслух. Будем ориентироваться по полетной карте. Снижаемся. «Снижаемся?» — испуганно спросил Лемон. «Предлагаешь лететь и ждать, когда мы сами упадем? Но как мы определим эшелон? А если другой борт займет наш эшелон? Ориентируйся по радарам и по карте. Успокойся. Карта полетов есть у каждого, кто находится в небе. Мы не видим диспетчеров и не слышим, но они прекрасно нас видят и, не сумев выйти на связь, попробуют освободить нам путь. Уверен? Нет, но это единственный выход». Я снова посмотрел на приборы. Они молчали. Как и молчала связь с Землей. Сложилось ощущение, что мы попали в некий вакуум, где нас не видят и не слышат. Бояться времени не было. Нужно было посадить самолет. В Москве или нет, неважно. Черт возьми, как они проверяют самолеты перед отправкой, если вся навигация накрывается в одну секунду? «Управление взял на себя», — сказал я Лемону. «Снижаемся», — снова повторил я. Я впервые в жизни просил неба о помощи. Просил не вслух, мысленно, но просил. Потому что за мою летную практику я сталкивался с таким впервые. Я мог посадить самолет вручную, мог управлять им на протяжении всего полета, мог выйти из кризисной ситуации, но без связи с Землей и при отсутствии навигации это было сделать крайне трудно. Практически невозможно. Осознавая неизбежность чего-то страшного, я хотел лишь одного — выйти в салон, найти ту жизнь, которую я зачем-то решил сломать, и попрощаться. Но пока я держал штурвал самолета, пока было топливо и пока самолет летел, я должен был выполнять свой долг. До последнего вздоха. «Дамы и господа», — обратился я к пассажирам. «Наш самолет готов к посадке в прекрасном городе Москва. Просьба убрать откидные столики, перевести спинки кресел в вертикальное положение и сохранять спокойствие. В связи с небольшими техническими неполадками посадка может быть довольно жесткой. Просьба слушать бортпроводников и оставаться на своих местах до полной остановки двигателей». Я выдохнул и сосредоточился на остатках доступных мне показателей. Земля была уже близко, двигатели ревели. Москва встречала нас небольшой облачностью, но хорошей тряской. Впереди я увидел взлетно-посадочную полосу и практически был готов к посадке. К посадке, которой не суждено было состояться. «Марк!» Этот крик Лемона будет преследовать меня всю жизнь. Это тот самый крик, который не только слышишь, но и чувствуешь. Мне показалось, что этот крик сломал мне все кости, оглушил. Я силой потянул Руда от себя, пытаясь поднять практически приземлившийся самолет в воздух. Я пытался уйти от смерти. Я видел ее своими глазами. Я услышал грохот позади себя. Мне показалось, или мы стукнулись хвостом о землю, или не о землю. Потом я услышал взрыв, и наступила темнота. Москва, командно-диспетчерский пункт, аэропорт Шереметьево. «Игорь, ты тоже это видишь?» «Что именно? Неопознанный борт?» Я кивнул. «Борт-то опознан, это 517, немецкие авиалинии. Вот только он летит не в своем эшелоне. Связаться не получается. «Нет, не отвечают. Видимо, неполадки со связью. И с навигацией, судя по тому, как они летят. Я расчистил им полосу. Уводи самолеты на запасной аэродром. Его надо посадить». «Черт возьми!» — внезапно раздался голос Алексея. «Что у вас творится? У меня на посадке турецкий борт. Он вот-вот сядет». «Отправляй его на второй круг». Одновременно проорали мы с Дмитрием. «Быстрее!» «Какой к черту второй круг? У них пара сотен метров до ВПП». «Борт 361, вы меня слышите?» Я решил хотя бы попытаться. Счет шел на секунды. «Уходите на второй круг. Непредвиденные обстоятельства. Повторяю, уходите на второй круг». Еще можно было успеть. И он успел. Пилот турецких авиалиний максимально быстро отреагировал, поднимая огромный самолет практически вертикально в воздух. Успел. Он успел. А вот потерянный борт 517 нет. Пытаясь избежать столкновения, самолет хвостом ударился о полосу. Раздался взрыв. Турецкий борт продолжал набирать высоту, чудом избежав столкновения. Я нажал кнопку аварийного вызова, понимая, что спасать, скорее всего, будет некого. «Все рейсы перенаправить в другой аэропорт. Закрыть аэропорт на прилет и вылет до неопределенного момента», — скомандовал я по телефону. «МЧС и психологи должны быть здесь быстрее, чем приедут родственники погибших. Просьба прислать список пассажиров, кто летел данным рейсом». Я переглянулся с коллегами, понимая, что произошедшее коснется каждого из нас. Впереди долгие разборки, и я впервые на своей практике подумал о том, что, возможно, я ошибся. Или не я. Но кто-то, сидящий здесь, явно не просчитал возможные последствия. И вместо благоприятной посадки спустя несколько минут мы получим список погибших. В том, что не будет выживших, сомнений не было. И некому будет рассказать нам, что случилось на борту 517.